Глава 20. Ждана. Я счастлива. Даже боюсь об этом думать, потому что стоит только расслабиться, как обязательно что-то дослучится. Поэтому кручу в голове мысли о том, как мне хорошо, и стараюсь на них не зацикливаться. Глупость, скорее всего, но я боюсь потерять вот это чувство, которое буквально осязаемо. От Ники мы уезжаем спустя час. После слов Вадима она немного смягчается. А я ее прошу быть мягче. Что было, то было, и сейчас портить и нервы, и отношения не лучший выход. Да и не мальчишка он, чтобы его так шпынять. Он и 4 года назад был мужчиной, несмотря на возраст. Мы едем гулять. Макс так рад, что я не могу налюбоваться своими мальчиками. Сын никогда столько не говорил, а тут просто без перерыва. И глаз своих не спускает с отца. «А что это наша мама загрустила?» Подходит Вадик, обнимает. «Мы в большом развлекательном центре, наблюдаем, как Макс играет в бассейне с шариками. Все хорошо. Вдыхаю запах моего мужчины. Голова кругом. Если ты сомневаешься в чем-то...» «Нет сомнений, Вадь. Касаюсь ладонем его щек. Ни одного. Я хочу, чтобы скорее все встало на свои места, чтобы все было хорошо». «Будет. Обязательно», — обещает и целует в губы. «В его однушке невероятно уютно нам втроем. Спим все вместе. И нам вполне хватает места. В воскресенье также проводим вместе. Все дела Вадим решает по телефону. А вот в понедельник, хочешь не хочешь, а надо ехать ему в офис. Я же откладываю возвращение на завтра и на утренний рейс покупаю билеты нам с Максимом. Дела не ждут. Да и Лизе нужно дать отдохнуть. Безумно хочется приготовить чего-нибудь вкусного. Поэтому пока Вадим на работе, я договариваюсь с Никой встретиться после ее работы. Она освобождается 3 часа. Потом все вместе идем в большой торговый центр, где умудряемся купить не только пару игрушек для Макса, но и кое-что для любимого мужчины. «Ты иди», — говорит Ника, держа за руку Максима. «Мы в игровую». «Спасибо». Благодарю ее и, махнув рукой сыну, провожаю их взглядом, пока не повернули за угол. Я же направилась в мужской отдел, где глаза зацепились за рубашку. Не знаю почему, но мне очень захотелось купить ее Вадиму. «Вам показать?» — спрашивает девушка-консультант. «Да, если можно, хочу понять, какая она на ощупь». Девушка подает рубашку, рассказывает про состав ткани. «Спасибо, благодарю». И пока я разглядываю вещь, слышу, как в магазинчик кто-то еще вошел. «Добрый день!» — звучит мужской голос, а я застываю. «Здравствуйте!» — щебечет консультант. «Чем могу помочь? У нас новая коллекция пиджаков, думаю, вам понравится». «Отлично». Мужчина останавливается рядом со мной, а я только по одному голосу узнала его, и теперь готова провалиться сквозь землю, лишь бы его не видеть. «Минуточку», — отвечает девушка ему и обращает на меня внимание. «Будете брать или могу предложить посмотреть другую модель?» «Спасибо», — отвечаю, все же поднимая взгляд. «Я в другой раз зайду. Хочу уйти отсюда поскорее». «Хорошо». Девушка переводит свой взгляд на мужчину, а мне скорее бы уйти. Сердце работает с перебоями. Паника. Понимаю, что бояться нечего, но все равно. «Ждана?» Он меня узнал. Что ж, придется взглянуть на свое прошлое. И поднимаю взгляд на мужчину. Антон стоит в паре шагов от меня. Идеальный, как тогда. Да, больше седины, морщин тоже, и взгляд немного поменялся. Это я отмечаю довольно быстро. «Антон?» Даже не пытаюсь улыбаться. «Нет, я совсем не рада этой встрече, но земля, как оказывается, круглая, и встретиться можно даже в таком огромном мегаполисе, как Москва». «Не думал, что встречу тебя в столице», — заговаривает и разглядывает меня. «Хорошо выглядишь». «Ты тоже ничего, мне нужно идти». «Делаю пару шагов к выходу». «Даже поговорить не хочешь?» — прилетает в спину. Останавливаюсь и оборачиваюсь. «А должна?» — усмехаюсь. «Все-таки жили вместе не один год», — чуть хмурит брови. «Раньше об этом нужно было помнить, Антон». «Я хотел...» У него в кармане начинает трезвонить телефон. «Подожди, буквально минуту, отвечу». «А я почему-то стою и жду». Спрашивается, почему. Свалить подальше и никогда больше не встречаться. Но пока я размышляю, до слуха доносится женский голос из динамика его телефона. «Зай, купи!» Улыбаюсь. «Вот так зай!» «Заеду, все, мне некогда», — завершает быстро разговор. «Зай?» Не упускаю возможности его подколоть. «Надо же!» «Все меняется, и люди тоже», — философски подмечает. «Люди не меняются никогда», — отвечаю резко. «Ты что-то хотел сказать?» — напоминаю, демонстративно поглядывая на часы. «Ты с матерью давно виделась?» — удивляет меня своим вопросом. «Что?» — не сразу понимаю, о чем он, вернее, о ком. «Ждана». Снисходительно улыбка на его губах появляется, как и раньше. Перед ним я все такая же глупая девчонка. «Только не говори, что ты с ней не общаешься». «Это не твое дело, если ты не забыл». «Она в больнице. Твоих контактов не знает. Я случайно узнал, потому что...» Запинается. «Продолжай». «Девушка», — привлекает внимание продавца, — «можно ручку и листок бумаги?» Та быстренько ему все организовывает. Вот, адрес больницы. Позвони, узнай, что да как, если ты с ней не хочешь разговаривать. И вот, снова что-то пишет. Фамилия лечащего врача. Передает мне листок. Надо же, какая память. Но листочек беру, бросая взгляд на написанное. Лечащий врач, мать моей жены, отвечает он. Зависаю. Наши взгляды встречаются. Я помню многое, но так хочу это все забыть. Мы расстались плохо. Последний наш разговор я помню детально, каждое слово. «Мы с тобой», — заговаривает, — «даже слышать не хочу», — качаю головой. Вот над этим я подумаю. Показываю листочек, исписанный его почерком, ровным, острым, как он сам. «Всего доброго», — разворачиваюсь и тороплюсь на выход. А оказавшись подальше от отдела мужской одежды, выдыхаю. В пальцах все еще сжимаю бумажку с адресом и номером телефона. Сминаю ее и прячу в карман, направляюсь на поиски сына и Ники. Макс играет с новым роботом, который ему подарила Ника. Я кручусь у плиты, когда возвращается Вадим. «М-м-м», тянет он с прихожей, «очуметь, как пахнет». «Папа!» — вскакивает на ноги сын и бежит встречать отца. «Привет, мужик!» — подхватывает его на руки и целует в щеку. «Привет!» — отвечает сын. Входит в комнату, встречаемся взглядами, улыбаемся. Соскучились оба. Это всего лишь день прошел, а завтра мы с Максом уедем. Снова тоска. Подходит, целует. «Привет, конфетка!» «Проголодался?» — спрашиваю. «Ты даже не представляешь, как!» Хмыкает, явно подразумевая совсем не еду. И взгляд его глаз. Я просто схожу с ума, глядя в эти океаны. Щеки опаляет румянец. Я накрываю стол. Раскладываю ужин по тарелкам, хлеб, сок. Вадим усаживает Максима рядом с собой и помогает ему не уляпаться, пока сын ест. Сам же тоже не забывает уплетать ароматное рагу с мясом. Потом мальчики уходят в душ. Меня не пускают в мужскую компанию. Тогда я навожу порядок, да собираю небольшую сумку. Сажусь на кровать и разглядываю комнату. Тут нам было хорошо. И даже втроем я бы не сказала, что тесно. Наоборот, уютно. А вот и мы. Кому-то пора спать. Вадим несет на руках хохочущего сына. «Вжух!» — укладывает его на постель. «Мам, я самолет!» — смеется он и быстро забирается под одеяло. Пока Вадим укладывает сына спать, я направляюсь в душ. Там долго привожу себя в порядок, пока в дверь не стучат. Конфетка. Входит, прикрыв за собой дверь. На нем только домашние брюки, взглядом цепляюсь за татуировки. Ему идет, очень. Самое интересное, когда он в костюме, не скажешь, что его торс так разрисован. Об этом знают не все, только близкие ему люди. Подходит со спины, обнимает за талию, притягивая к себе. Носом ведет по шее, целует. Как представлю, что завтра улетать, выдавливаю с трудом из себя слова. «Ты из-за этого сама не своя?» Спрашивает чуть охрипшим голосом. «У меня мурашки по коже, его запах окутывает». «Мы гуляли сегодня с Никой по ТЦ», начинаю рассказывать. «Помню, ты писала», продолжает ласкать меня. «Ты купила мне что-то, но мне еще не показала. Его горячее дыхание на моей коже заставляет мой мозг плавиться. Я видела Загорского. Говорю и чувствую, как Вадим замирает. Он тебя обидел?» Голос становится серьезным и отдает металлическими нотками. «Нет». Качаю головой и поворачиваюсь в его руках, обвиваю шею, целую. «Нет». Он сказал, что моя мать в больнице, вот и все. «И?» — смотрит мне в глаза. «И оставил адрес больницы и номер телефона. Я теперь не знаю, что мне делать, признаюсь. Я весь вечер с того самого момента не могу выпустить эту встречу и разговор из головы. Мне дурно от мыслей, которые, как тараканы, копошатся внутри. Думаешь, как правильно поступить?» — целует в уголок губ. Киваю. «Мы плохо разошлись. Я ведь даже фамилию с отчеством сменила. Родители просто в шоке были, когда узнали, что я развожусь, да еще отнимают часть имущества у их любимого зятя. Тогда отец и выпалил, что его родная дочь так бы никогда не поступила. Для меня было шоком узнать, что мой папа не мой биологический отец. Мама его поддержала. Это стало последней каплей, и я ничего лучше не придумала, как заявить, что раз им так со мной не повезло, то и я не собираюсь терпеть такое отношение к себе. Я отказалась от них, это было взаимно. Тот год был ужасным во всех смыслах. Чувствую, как слезы скользят по щекам. Антон со своим предательством. Потом ты ушел. Родители добили. Я думала, что сейчас сломаюсь, и меня больше не будет. Закусываю губу. Но спасибо Нике с Юлькой, Горецкому. Горецкому скоро начну ревновать. Шепчет он и стирает слезы с моих щек. Улыбаюсь. Он клевый, классный, но, знаешь, будто тоже несчастный. Не знаю, почему мне так показалось. Но после того, как он мне помог с документами, мы больше не общались. Да и он не позволял себе ничего лишнего. У нас были чисто деловые отношения. Так что нет нужды в ревности. Я тебя люблю. Целую Вадима, и он отвечает. Целую то нежно, то со страстью углубляя поцелуй. Его губы везде, руки тоже не отстают. Пальцы ласкают грудь, сжимают соски, вырывая из меня стоны и заставляя выгибаться. Разворачивает меня к себе спиной, опираясь руками о раковину, и стягивает с меня домашние брюки. Кусает за плечо и смотрит в зеркало на меня. Снимает футболку и касается ладонями груди, сжимает полушария. Красивая пиздец. Ругается, но мне это безумно нравится. Он такой настоящий. Прогибаюсь в пояснице, понимая его задумку. Вадим же приспускает брюки и касается членом моей промежности. Зажмуриваюсь. В предвкушении сердце сбивается с ритма, а дыхание становится рваным. Входит медленно. Я слышу его дыхание. Склоняется надо мной, целует. Ощущать его внутри себя безумно правильно и хорошо. Чуть приподнимаюсь на носочки, чтобы было удобнее. Входит полностью и замирает. Наши взгляды пересекаются в зеркале. В его глазах безумие. Зрачки расширились, так что радужки почти не видно. Мурашки по телу от нахлынувших ощущений. «Вадим!» Шепчу, закусываю губу, когда снова чувствую его движение. Теряюсь в чувствах, ощущениях. Лишь то, что между нами сейчас происходит. Пошлые, хлюпающие звуки сливающихся тел, терпкий запах страсти. Его горячее дыхание на моей шее, его поцелуи, руки. Я еле сдерживаю стоны. Нельзя разбудить сына. Поэтому лишь тихонечко скулю, потому что сдерживаться очень непросто. Тугой узел сворачивается внизу живота. Ноги еле держат. Готова упасть, но любимые руки держат. Таранит безжалостно, вознося к самому пику удовольствия, но не позволяет сорваться. Удерживает раз за разом. Стоны разочарования вырываются. Готова плакать и умолять дать мне разрядку. Но Вадик останавливается и выходит из меня. «Ненавижу», — шеплю ему в губы, когда разворачивает меня к себе и подхватывает под бедра, усаживает на себя, сразу же проникая внутрь. Сумасшедший контраст ощущений. Прижимает меня к стене и снова берет. Обхватываю его ногами, прижимаясь крепче. Хочу его глубже, ближе, сильнее, еще и еще. Я подстраиваюсь под его толчки, схожу с ума, горю, а когда снова оказываюсь на вершине, балансируя, Вадим доводит меня до сумасшедшего оргазма в несколько резких и глубоких проникновений. Вскрикиваю, но сразу же чувствую губы мужчины на своих. Еще несколько движений, продлевая мое удовольствие. Я чувствую, как он пульсирует во мне, постепенно затихая. Замираем, дышим, как сумасшедшие, целуемся, целуемся, жадно, будто и не было сейчас близости. Потом принимаем вместе душ и идем пить чай. Сложно просто уйти спать, хотя силы покидают и в голове полный штиль. Поэтому сидим с чашками в руках друг напротив друга. «Я не знаю, как поступил бы, будь на твоем месте», — вдруг заговаривает Вадим. «Но для своего же успокоения позвони, уточни, потом реши, что делать дальше. Главное, чтобы ты потом себя не ругала за то, что не сделала. Я поддержу любое твое решение. Я полностью на твоей стороне, потому что ты моя, потому что люблю». Вадим. Прощаться больно, отпускать нет сил, но пришлось. Понимаю прекрасно, что там ее жизнь, там ее любимое дело. А мне здесь нужно закончить то, что требует моего внимания. Покидаю терминал и сажусь в машину, предварительно очистив лобовое от завалившего снега. Даю минут 10 прогреться машине, которая успела остыть, и выезжаю с парковки. Встрять в пробке – дело обычное. Снегопад не собирается сбавлять обороты, судя по прогнозу синоптиков. Кто так рад был снегу, так это Макс. «Мама, а папа к нам приедет?» – спрашивает Ждану, когда она забирает его с моих рук. «Обязательно», – отвечаю за нее. «Обязательно». «Обещаешь?» – взгляд голубых глаз ждет ответа. «Обещаю». Вспоминаю этот момент снова и снова, прокручиваю его в голове. Обмануть не имею права. Начну подыскивать варианты переезда в Сочи. Здесь будет кому приглядеть за офисом, да и за работой в целом. После обеда в офис приезжает Горецкий. Сегодня было заседание. Рад видеть. Здороваемся. После слов Ждана я почему-то к нему приглядываюсь. Но тут же отбрасываю ненужные мысли из головы. Что только женщинам не покажется во взгляде холостого мужика. Сам себе же и усмехаюсь. Проходи. Сейчас попрошу принести нам кофе. И выглядываю из кабинета. Секретарь что-то набирает в телефоне, я замираю. Да, она строчит сообщение. «Арина». Выдаю свое присутствие, и девушка дергается от неожиданности. «Да, Вадим Сергеевич». Натягивает улыбку. «Арина, подскажите, как давно вы работаете на меня?» Почему-то то, что она быстро прячет телефон в стол, напрягает. И в памяти всплывают слова Полины о том, что она имеет право узнавать, что и как у меня на работе. «Два года», — пожимает плечами. «И все 2 года вы мою жену держите в курсе моих дел?» Спрашиваю и вижу, как она замерла. «Что вы имеете в виду?» «А что вы ей рассказывали?» «Ничего такого. Она спрашивала, как у вас идут дела, куда вы уехали, когда отсутствуете дома». «Арина!» В голове не укладывается, почему я до этого раньше не додумался. «А вам не говорили, что все, что происходит внутри компании, это дела самой компании, и не должно ничего выходить за ее пределы? Вы ведь даже подписываете бумаги при приеме на работу. Я... Но она ваша жена ведь, с которой я сейчас в процессе развода. Нет, не из-за вашего болтливого языка, но благодаря вам кто-то получал информацию, не предназначенную для чужих ушей. Почему вы мне ничего не сказали?» Девушка потупила взгляд и молчит. «Арина, скажите мне, пожалуйста, когда в последний раз вы разговаривали с Полиной Анваровой?» Подхожу к ее столу и опираюсь о него кулаками. Молчит, в пальцах крутит ручку. «Арина, я правильно понял, вы сейчас писали сообщение, что ко мне приехал адвокат?» Снова тишина. «Может, вы еще и под дверью подслушиваете?» Спрашиваю, прекрасно понимая ответ. Морщусь, когда девушка поднимает на меня свой взгляд и продолжает молчать, поджав губы. «Значит так», — выдыхаю. «Сейчас берете два листа бумаги. На первом пишете все, абсолютно все, что рассказывали моей жене за последние полгода. А второй подает тихий голос. «Угадайте, Арина», — хмыкаю. «Думаю, вы и так прекрасно поняли. На втором напишите заявление на увольнение по собственному, если не хотите получить определенную запись в своей трудовой». Поднимаю трубку с телефона, стоящего на ее столе, нажимаю пару цифр. «Марк Михайлович», — заговариваю, услышав ответ. «Да, это Ковалев, а не Ариночка», — хмыкаю, заметив, как краснеют щеки девушки. «Подойдите к нам сюда, мне нужна ваша помощь. Вызываю своего помощника». Пока Марк контролирует Арину, мы с Владом, наконец, обсуждаем дела по разводу. «Не думаю, что дело затянут до следующего года», — говорит Горецкий, откинувшись на спинку кресла. Вид у него довольный. «До Нового года управимся?» «Вполне возможно. По крайней мере, я на это рассчитываю. Это заседание было решающим». «Хорошо бы». Выдыхаю я, пытаясь собрать все мысли в кучу. В дверь стучат. «Вадим, тут к тебе пришли», — заглядывает Марк. «Что там с секретарем?» — спрашиваю его. «Тут очень интересные моменты всплывают», — усмехается невесело. «Но это все потом. Человека примешь?» «Пусть войдет». Отвечаю, и Марк отходит в сторону, пропуская посетителя в кабинет. «Анваров, собственной персоной». «Доброго дня, молодые люди. Мне бы как раз с вами переговорить», — заговаривает бывший родственник.